Шилов только попросил вывести тебя на этот поединок. Все остальное сделала Зотова», — ответил Курьянов, едва шевеля губами, и снова потерял сознание. «Слышал», — обратился я к Лебедеву. Тот только кивнул, вскинув голову и встретившись взглядом с девушкой-стражем. Я ее сразу узнал. Это была та самая молодая женщина, которая едва достигла третьего ранга и была из числа тех, кто проводил первое испытание на определение силы. В этот момент к нам протиснулись Мила с Сергеем и тут же бросились ко мне, заглядывая полными ужаса глазами мне в лицо. «Милослава», — тихо обратился к девушке Лебедев, поднимаясь на ноги, — «я могу тебя попросить об одной услуге? У Глеба сейчас точно такая же проблема, что была недавно у Михаила, но гораздо серьезнее. Ты можешь сопроводить его с целителями в наш лазарет и попытаться провести свой ритуал еще раз? Тут хуже уже не сделаешь», — мягко проговорил он, глядя девушке в глаза. Она неуверенно кивнула и перевела на меня обеспокоенный взгляд. Среди толпы начались какие-то шевеления, и я заметил, как Зотова, на которую указал Курьянов, медленно пытается выбраться из кольца стражей в сторону выхода с территории школы. «Стоять!» — рявкнул наставник, выпуская настолько мощную волну силы, что нас буквально придавило к земле. «Миша, тут это, Шилов ноги пытается сделать», — подал голос Перстень. «Пока вы не видели, он вышел за ворота и сейчас довольно бойко семенит в сторону телепортационной площадки. Я ж это, следящие чары так и не убрал», оставив разборки со стражами на Лебедеве, весь вид которого не предвещал предателям ничего хорошего. Я проследил, как Сергей с Милой скрываются из глаз в сопровождении трех целителей, после чего поднялся на ноги и ринулся в сторону выхода. Нельзя допустить, чтобы эта скотина смогла выбраться из замкнутого субпространства. Добежав до площадки, я увидел Шилова в сопровождении еще двух стражей. Неожиданно я почувствовал резкий толчок сердца, замершего буквально на мгновение, отчего у меня перехватило дыхание и задвоилось в глазах. Временный купол был снят, и теперь главный телепорт начал открываться, озаряя всех ярко-голубым светом. «Уже уходите?» – миролюбиво поинтересовался я, медленно двигаясь в сторону своего врага. Он обернулся и удивленно вскинул брови, сложив при этом губы в ехидной усмешке. Двое стражей, которых я ни разу не видел, взлетели вверх и растворились в синей глади перехода. Я их отпустил, предварительно считав слепки душ, как в свое время поступил с Шиловым. Все равно один против трех стражей четвертого и пятого уровней я вряд ли что-либо смог бы сделать. «Не советую тебе идти на конфликт со мной», — усмехнулся толстяк и сделал шаг от меня, приближаясь к портальной зоне. «Я мог бы запечатать портал, но мне понадобится много энергии, больше, чем у тебя есть», — напряженно проговорил Павел, сразу же начиная нагреваться у меня на пальце. «Не проблема, бери, сейчас подкину еще», — усмехнулся я и активировал руну, которую только что вырезал у себя на ладони. Связывание душ было не быстрым процессом, но другого способа поглощения энергии мне Лебедев не показал. В голове сразу появился звон и небольшое головокружение, словно я голодал несколько дней. Портал начал рябить и покрываться какой-то серой толстой пленкой. Шилов явно заподозрил что-то неладное и попытался взмыть вверх, но выброшенная в его сторону артефактом сеть, которой мы ловили с Павлом самого первого встретившегося нам оборотня, окутала мужчину с головы до ног и приземлила его обратно на землю неоформленной кучей. Застонав, мужчина попытался встать на ноги, но волной грубой силы я прижал его к земле, не давая возможности пошевелиться. Когда каналы энергии настроились, я тут же начал забирать первозданную энергию этого никчемного человечишки и передавать сразу Павлу. «Да что ты себе позволяешь?» – процедил он, пытаясь сделать какие-то движения и даже сотворить заклинание. Но все его потуги спокойно поглощала магическую сеть. «Какая интересная штука! И оборотня убивает, и простенькие чары не пропускает. Надо узнать более подробно, что это такое, и взять себе на вооружение». Неожиданно со стороны запретных земель послышался громкий волчий вой, рычание и глухие удары, от которых начала дрожать земля. Защитный барьер, который наложил Лебедев ранее, проявился, но держался крепко и вроде пока не собирался рушиться под яростными ударами волчьей армии. «Как-то вы резко перенесли планы. Вчера еще был ровно месяц для атаки, а сегодня все кардинально изменилось. С чего это вдруг?» – спросил я, но Шилов только скрипнул зубами. «Какой же ты, оказывается, жалкий. Четвертый уровень силы, а на деле даже со мной ничего сделать не можешь. Только на беззащитных детей и женщин рука может подняться». Я посмотрел вверх, увидев, что серая печать с замысловатыми узорами на ней уже практически полностью закрыла окно перехода. Теперь есть шанс, что никто из гостей, ждущих какую-то команду, сюда проникнуть не сможет. «О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю. Ты вообще кто такой?» — подал он голос, тяжело дыша. «Я не тормозил процесс поглощения, идя с этим уродом до конца, вплоть до разрушения его сердцевины. Да брось ты, все и так поняли, кто я такой, когда бился с твоим парнем в круге. Грязно вы его подставили, конечно», — скривился я, резко поворачиваясь на яркие вспышки и грохот, донесшийся со стороны школы. «Похоже, стражи там схлестнулись не на шутку, но твоя армия оборотней заперта в запретных землях. Лебедева вы немного огорчили, и поэтому твои подельники сейчас немного начнут умирать. А тебе я наконец-то отомщу». Я снял иллюзию и присел рядом с вяло трепыхающимся телом. Глядя на меня, он вздрогнул, округлив глаза от ужаса. «Неужели ты и правда не догадывался, кто скрывается под иллюзией? Зачем тогда весь этот цирк с поединком и такое рьяное желание меня прикончить любым способом?» — спросил я, глядя Шилову в глаза. «К поединку я никакого отношения не имею», — процедил он. «Как ты выжил? Я же видел, как ты умер у меня на руках», — хрипло спросил он, начиная дергаться еще яростнее, хотя каждое движение приносило ему только новую боль. «Кто заказал вам мою семью? Я помню, ты говорил, что отдашь мое ядро только тогда, когда встретишься с нанимателем. Так кто этот таинственный покупатель?» Я даже притормозил процесс поглощения энергии, чтобы он не помер раньше времени. Вроде бы у нас даже диалог начал какой-никакой складываться. «Князь Морозов и цесаревич Григорий Васильевич», — сразу же ответил он. «Ну так мы и думали, конечно. Император явно не при делах, а вот его сынок уже полностью находится под влиянием демонов. Что ты делал с телепортом? Кто сейчас твой наниматель?» — быстро спросил я, вновь возобновляя процесс поглощения, а то у него как-то подозрительно начала розоветь кожа, а в глазах появился небольшой блеск. «Все-таки, находясь в телепортационной зоне на границе с запретными землями, энергия восстанавливается слишком быстро. А это я тебе не скажу», — процедил он. «Все равно вы ничего сделать не сможете, процесс уже запущен. Ну и ладно, тогда ты просто умрешь, а информацию добудем у кого-нибудь другого. Вон в лесу целый отряд оборотней головой об стену бьется. Наверняка они будут более общительными», — пожал я плечами, поднимаясь на ноги. «Надо понять, как его разговорить. Быстро прирезать всегда успеется. Миша, стой!» Я обернулся и прямо посмотрел на подошедшего ко мне Лебедева. «Что вам нужно?» — прямо спросил я. «Мне нужно, чтобы ты остановился. Ты имеешь полное право его убить, но он может быть полезен. По крайней мере, у твоего отца явно будут к нему вопросы, как и к тому десятку мелкоуровневых стражей, которые решили идти против нас. Я понимаю, расчет тут был исключительно на то, что тебя убьют, а процесс перерождения вовремя завершится, и никто не узнает, чьих это рук дело. Но ты, наконец, прочитал книгу о фениксах и принял правильное решение. То, что ты мне говорил о разговоре между ним и оборотнем, позволяет предполагать, что их планы и действия явно идут в противовес тому, что они хотели сделать через месяц. Надо во всем разобраться как можно тщательнее», — глядя мне в глаза, пояснил он, но никаких резких движений не делал, как и не разрушал мое заклинание поглощения. «Согласен, я провел черту кинжалом по руне связывания. Как бы странно это ни звучало, убивать его я на самом деле не собирался, думая о том же, о чем говорил Лебедев. В таких крупных играх не дело поддаваться эмоциям. Я перекрыл пока телепорт, но боюсь, что моих познаний и уровня не хватит на надежную защиту. Этим уже занимаются. Иди в здание, где расположены целители. С тобой хочет поговорить Курьянов, и он не успокоится, пока ты к нему не подойдешь». Глава 8. Пройдя через ворота, весь путь до которых моя спина ощущала на себе пристальные взгляды от оставленной на телепортационной площадке парочки, я зашел во двор школы. С трудом поборов в себе желание обернуться, огляделся по сторонам. Тут будто ураган прошел. Площадка для поединков была разрушена практически до основания. Колонны, ее окружающие, стерты в мелкую крошку, а весь, еще утром ухоженный сад догорал, оставляя после себя только обугленные стволы от высоких деревьев. Да даже фасад монументального здания школы по эту сторону был оплавлен. Ничего себе, Лебедев с компанией тут повеселились, и времени много не понадобилось, чтобы разрушить тут все практически до основания. Вот это масштаб, вот это я понимаю, Восторженным шепотом прокомментировал Павел, начиная едва слышно разбирать по остаточным следам магии, какие именно заклинания и какого уровня из ему известных тут применяли. Со мной делиться этой информацией он почему-то не хотел, поэтому под его бурчание я осторожно двигался по двору, стараясь не вляпаться в какую-нибудь магическую ловушку или случайно не до конца разрушенное заклинание. Таких, кстати, я насчитал около десятка, но они вроде не были особо опасными. Что удивительно, тут стояла просто идеальная тишина, в которой слышался только гул ветра и треск догорающих деревьев. Никого из стражей, как и студентов академии, в зоне видимости не было. Пожав плечами, я прошел в сторону здания, отведенного для целителей. Раз учитель так рьяно настаивал на том, чтобы я поговорил с Курьяновым, то почему бы этого и не сделать? В дверях я наткнулся на Сергея, который с каким-то мрачным выражением лица как раз выходил наружу. «Ты чего тут делаешь?» – удивился он, отпрянув от меня на несколько шагов. «Пострадал все-таки? Где болит?» Тут же обеспокоенно начал он нарезать круги возле меня, чуть ли не принюхиваясь. «Все со мной в порядке», — повел я плечами раздраженно. «Да успокойся ты, мне просто нужно с Курьяновым поговорить». «А, ну это точно не сегодня», — успокоился оборотень, вставая напротив меня и глядя пристально в глаза. «Он очень слаб, еле выжил после поединка с тобой, сейчас его погрузили в лечебный сон, чтобы не дергался. Вообще не понимаю, зачем столько возни с предателем», — раздраженно провел он рукой по волосам, взлохмачивая и без того торчащие в разные стороны короткие черные волосы. «Он не предатель, просто не разобравшийся во всем идиот», — прямо сказал я. «А Мила где?» «Так это, с ним возится. Ее же за этим Лебедев отправил туда», — отмахнулся он. «Что делать будем? Во-первых, пойдем поедим, а дальше будет видно», — выдохнул я. «Надеюсь, у них с завтрака, который я пропустил, хоть что-нибудь осталось». До того момента, как мы добрались до школы, я кратко пересказал Сергею то, что случилось после того, как они ушли. Оборотень очень внимательно выслушал, не проронив ни слова. «Странно все это, наконец», — проговорил он, когда мы уже поднимались в зал, где была расположена школьная столовая. «Эта подстава и нападение на тебя все как-то глупо, не находишь?» «Нахожу, именно поэтому я и оставил Шилова в руках Лебедева. У него явно есть более-менее полная картина происходящего, не узнав которую мы не сможем понять, в какую сторону двигаться дальше. И это меня очень сильно раздражает», — поморщился я, открывая двери столовой. «Ненавижу находиться в неведении. И надо как-то заставить всех, особенно Лебедева, делиться со мной всей информацией, чтобы мне самому можно было делать определенные выводы, ни от кого не завися». Как только мы переступили порог огромного зала, то потонули в царившем тут гомоне. Практически все столы были заняты переговаривающимися, спорящими и перешептывающимися студентами всех курсов. Если тут собрались не все студенты школы, то точно большая их часть. События последнего часа явно беспокоили многих, но так как официальную версию случившегося никто пока из учителей не озвучил, им оставалось только делиться между собой догадками, собираясь в большие группы, чего отродясь тут не встречалось. Я увидел одиноко стоявший столик чуть ли не в противоположном конце зала рядом с окном и направился прямиком туда, чтобы единственное место, где можно было посидеть и, наконец, поесть, не занял какой-нибудь особо ушлый студент. По мере того, как я двигался вглубь помещения, огибая многочисленные столы и студентов, рядом со мной всегда возникала тишина, которая взрывалась новыми возгласами и разговорами, как только удалялся от них дальше. «А ты, я смотрю, наша новая звезда», — усмехнулся оборотень, плюхаясь на стул напротив меня и ставя перед нами два подноса с горячей, аппетитно выглядевшей и ароматно пахнувшей едой. Многие не сводили с меня заинтересованных взглядов, но мне удалось взять себя в руки и уже не обращать на все это внимания. Иллюзию специально не стал на свое благородное лицо одевать, а смысл? Пожал я плечами, все, кто в курсе родового дара и так поняли, кто я такой, а кто нет, тем в красках расскажут осведомленные. Лучше потом придумаю для себя новый образ, если придется перемещаться в другую локацию. Справедливо и не лишено логики, прочавкал он, отгрызая кусок мяса с куриной ножки. «Слушай, так что делать-то будем? Никто пока ничего не говорит, но, мне кажется, школу закроют. Тут явно небезопасно находиться. Никто ее не закроет. Сейчас подчистят, уберут весь мусор и накинут временный купол на полгода, полностью перекрыв телепорты и связь с внешним миром», — Раздался рядом с нами голос Милы, и она в ту же секунду плюхнулась на свободный стул, приложив руки ко лбу. «Откуда ты это знаешь?» – спросил Сергей, даже не глядя на подругу. «Слышала, как Моров говорил об этом с главным целителем, спрашивал, хватит ли запасов зелий и трав на это время. Они пришли к выводу, что, если не хватит, запретные земли под боком, а остальное можно приобрести в городе, где этого добра навалом. Ты неважно выглядишь, с тобой все в порядке?» – поинтересовался я, не сводя взгляда с подруги. Ее кожа была бледнее обычного, в зеленых глазах можно было разглядеть какой-то лихорадочный блеск, а на лбу виднелась испарина. «Да, наверное, просто немного перестаралась. Нужно отлежаться и восстановиться», – отмахнулась она и, неожиданно закрыв глаза, начала заваливаться на бок. К счастью, я успел вскочить и подхватить ее на руки до того момента, как она свалится на пол. «Глубокий обморок и явное истощение», – прокомментировал перстень, нагреваясь и окутывая тело девушки голубой дымкой сканирующих чар. «Ну что, тащи ее наверх, все равно в ближайшее время она в себя не придет», – выдохнул он и замолчал. Поднявшись на ноги с Милой на руках, я быстро пересек столовую и чуть ли не бегом двинулся в сторону телепортов, чтобы оказаться на нужном нам этаже. Бобер не отставал. Он выглядел крайне обеспокоенным и был чуть ли не бледнее Милы. Открыв дверь своей спальни, я положил девушку на кровать и неожиданно присел от раздавшегося где-то наверху грохота, после которого штукатурка начала осыпаться с потолка. Следом прозвучал ее один взрыв, а за окном мелькнула какая-то зеленая вспышка, которая пробилась даже через плотно задернутые шторы. «Внимание всем студентам!» – раздался голос Морова. Откуда исходил источник звука, я так и не понял. Вполне возможно, что ректор усилил свой голос таким способом, чтобы его было слышно во всех уголках его учебного заведения. «Прошу оставаться в пределах жилой зоны. Она защищена и огорожена прочными барьерами. Перемещение между этажами, в случае необходимости, только при использовании телепортов. Лестницы и прилегающие коридоры тоже закрыты. Беспокоиться ни о чем». Последние его слова потонули в очередном грохоте, после чего все резко затихло. У Сергея вырвался какой-то истерический смешок, но он смог взять себя в руки и посмотреть на все еще находившуюся без сознания девушку. «Что с ней?» – спросил сосредоточенно он, переводя на меня взгляд. «Магическое истощение», – ответил я то же самое, что говорил мне Павел. «Зрением душ я видел, как кольцо второго ранга было повреждено, а энергия, которая, по идее, должна была быть в него заключена, хаотично разливалась по всему телу какими-то золотыми искрами. Если так пойдет и дальше, то она может полностью лишиться силы и умереть», – нахмурился оборотень. «Почему тогда целители допустили подобное и не остановили ее?» – прорычал он, стискивая кулаки. «Потому что она феникс, и использует силу в своем ритуале, неизвестную многим», – тихо проговорил я. «И да, Сергей, умереть она не может по понятным причинам. Чего-то я не подумал», – почесал он подбородок. «Делать будем что-нибудь, или подождем, когда она того, самовоспламенится. Ну, целителям ее явно нельзя показывать, иначе придется раскрывать ее тайну. А это чревато не меньшими последствиями, чем раскрытие моей личности», – всерьез задумался я, глядя на миниатюрную фигурку подруги. Ярко-рыжие волосы разметались по подушке, приковывая взгляд. «А вот, если бы ты прочитал все-таки книгу о фениксах и не надеялся на мою идеальную до мелочей память, то знал бы, что для возрождения эти существа используют энергию души и откатываются на несколько рангов назад, когда перерождаются. Это, конечно, не критично, но тогда весь достигнутый прогресс пойдет лесом, и ей придется учиться с самого начала, в данном случае с формирования первого кольца ранга. И да, при таких повреждениях своего источника она не умрет, но ее потенциал может и пострадать, а это тоже крайне скверно», словно читая текст, монотонно проговорил Павел, без единой эмоции в голосе. «И что ты предлагаешь?» Не выдержал я, беря в руки буквально выброшенную на пол из хранилища артефакта книгу в черной обложке с огненной птицей на обложке. «Ну что ж, намек понятен. Да и правда, сделать это нужно было еще давно, в монастыре. Может, попытаемся найти Лебедева?» – разумно предложил Сергей. «И где ты его найдешь? Сейчас вообще не пойми, что происходит на верхних этажах», – ткнул я пальцем в потолок, где виднелась небольшая трещина, образовавшаяся после того непонятного взрыва. «Даже если он находится там, а не бегает по болотам запретных земель в поисках отряда оборотней, в этой ненужной для тебя книжонке есть несколько эликсиров, способных восстановить магический потенциал нашей огненной девочки. Подождав, когда я закончу говорить, ответил на мой вопрос Павел. Там говорится, что фениксы довольно часто сгорают, так сказать, на работе, не рассчитав силу, поэтому эти настойки должны быть у них всегда под рукой. Странно, что твоя Милослава об этом не позаботилась заранее. Мне некогда искать эти чудо-формулы. Говори, что для этого нужно, процедил я сквозь зубы, подходя к столу и беря в руки карандаш и листок, которые тут лежали в творческом беспорядке. «С кем ты говоришь?» – спросил оборотень, подозрительно на меня косясь. Потом отмахнулся я, записывая то, что перечислял Павел, и стараясь ничего не пропустить. Список действительно был довольно внушительным. 13 ингредиентов, 5 из которых мне были даже неизвестны. Это список трав, которые необходимы для восстанавливающего зелья для Милы. Рецепт есть в книге, которую мне дал в свое время настоятель монастыря. Под пристальным взглядом проговорил я, передавая список оборотню. Ну, что-то можно найти в школе, наверное, что-то 100% есть в нашем лазарете. Остальное придется покупать в городе, где, как говорила Мила, есть многие необходимые для лечебных зелий ингредиенты. Пробормотал Сергей, передавая мне исписанный листок обратно. Лучше сразу в город. Сам слышал, что в учебные аудитории нам вход перекрыли, а у лекарей могут возникнуть определенные вопросы, например, для чего нам нужна демоническая роза 3-го уровня. Покачал я головой, отвергая предложение парня сэкономить деньги. Надеюсь, моих запасов хватит для покупки всего этого. Сколько у нас времени, интересно? Задал я риторический вопрос, внимательно разглядывая спящую девушку. Ну, часов 12 точно есть. Я ее сейчас в сон принудительный погружу, чтобы не проснулась до вашего возвращения. Хотя несколько привязок сделаю, чтобы она очнулась, если ей будет грозить смертельная опасность. И да, Миша, пора бы тебе уже самому лечебную магию начать изучать. Конечно, похвально, что ты такого высокого обо мне мнения и надеешься на меня, но всякое может произойти, ворчливо отозвался перстень, направляя на Милу зеленое облако. Ты со мной? Спросил я у Сергея, который тряхнул головой, возвращаясь из своих каких-то мыслей обратно в реальный мир. Спрашиваешь? Усмехнулся он. Тебя в принципе нельзя даже на минуту одного оставить. Даже на глазах у сотен людей себе неприятности на пятую точку отыщешь. Похлопал он меня по плечу, первым выходя из комнаты. Я немного притормозил, написав на листке, что отправился с Сергеем в город, на случай, если Мила придет в себя или о нас, наконец, вспомнит наш наставник, который вроде был вынужден нас охранять. Посмотрев на Милу еще раз, я покачал головой и вышел из комнаты, плотно закрывая за собой дверь. От щитов и барьеров я решил отказаться, мало ли, вдруг, что случится, и Миле нужно будет срочно покинуть комнату. Вход в город вел через сложную систему телепортов, каждый из которых сейчас охранялся 3 стражами. Объяснив каждому, что мы являемся личными студентами Лебедева и специальные пропуски, и разрешения нам не нужны, мы, наконец, оказались на центральной площади местного городка. Сложилось чувство, что тут ничего не изменилось, и все происходящее в стенах школы никакого отношения к городу не имеет. Торговая площадь и прилегающие к ней торговые ряды жили своей привычной бурной жизнью. Вокруг сновали торговцы, вопили зазывалы, рассказывая, что товара, подобных тем, что торгуют именно в их лавках, в городе не встретишь. Что больше всего меня удивило, так это количество студентов, слоняющихся по улицам маленького городка. Видимо, многие посчитали это единственным безопасным местом и решили оставаться здесь, пока страсти в стенах школы не улягутся. За все время пребывания на территории школы в город мы выбирались всего пару раз, поэтому так и не смогли как следует его изучить. Впрочем, и сегодня у нас была определенная цель, поэтому праздно шататься по городку, изучая его достопримечательности, времени не было. Дойдя до ряда, где торговали растениями и всем необходимым для зельеделия, мы потратили примерно 3 часа, чтобы купить все необходимое. Большую часть времени, конечно, я потратил, торгуясь за каждый цветок и корешок, потому что от озвученных изначально цен Павел вопил так, отчего мне казалось, что я оглох на одно ухо. Цены тут были завышены раз в 10, что неудивительно. Закрытые от внешнего мира город и школа вносили корректировки в ценообразование в пользу торговцев. Если так и дальше пойдет, ты останешься нищим, никому не нужным княжичем с парой серебряников в кармане, пробурчал Павел, сокрушенно пересчитывая, судя по бурчанию, оставшиеся в хранилище монеты. Сергей в торгах не участвовал, только напряженно собирал в сумку купленные нами ингредиенты. «Ты как хочешь, а я все-таки хочу пообедать», выходя из торговых рядов, обратился я к Сергею. «Мне так и не удалось нормально поесть за последние 2 дня, и это, мягко скажем, напрягает», пробормотал я, стараясь не отвлекаться на оживший желудок, который хотел, чтобы его покормили прямо здесь и сейчас. «Ну тогда я знаю, куда нам можно наведаться», радостно отозвался оборотень, которому любое упоминание о еде вмиг поднимало настроение. «Тут есть небольшая забегаловка, туда постоянно ходят наши, причем учителя тоже не брезгуют. Цены не слишком высокие, да и кормят прилично». Не дожидаясь от меня какого-то ответа, он схватил меня за руку, сжимая ее так, что я буквально услышал, как трещат ломающиеся мелкие косточки, и потянул меня в сторону от основных улиц городка. Шли мы недолго. Буквально через 2 улицы и 3 поворота перед нами открылась небольшая площадь, где в центре стояло довольно крупное заведение, с яркой вывеской «Два орла». Внутри было темно, весь просторный зал был забит посетителями, причем как местными, так и студентами школы. Несмотря на внешнее убранство дешевого придорожного трактира, пахло тут неплохо, какой-то сладкой выпечкой, а столы и стулья были отдраены до зеркального блеска. Мы выбрали один из столиков, расположенных в темном углу, куда тут же подошел мужчина средних лет, обвязанный белым, кристально чистым фартуком. «Неплохой сервис», — проговорил я, усмехнувшись. «А то, я же говорил, что место неплохое», — улыбнулся искренне оборотень, делая заказ, будто тут уже бывал не один раз. «Возможно, так оно и было, не всегда же мы втроем находимся рядом друг с другом». Попросив мужчину повторить для меня то же самое, я принялся разглядывать посетителей, пытаясь понять, что именно меня настораживает и привлекает мое внимание. Вроде ничего экстраординарного не было, все пили, ели, разговаривали, но что-то было не так. «Слушай, ты же тут уже бывал», — обратился я к оборотню, который притих и смотрел на меня задумчивым взглядом. «Да, пару раз, когда не успевал на ужин после занятий с Лебедевым. Это вас он всегда вовремя отпускает, а меня еще и после занятий оставляет, и 3 бобровые шкуры сдирает», — насупился он. «Ты ничего странного не замечаешь?» — прямо спросил я. «Нет, вроде», — как-то неуверенно проговорил он, так же как я, оглядывая местную публику и ведя носом, словно к чему-то принюхиваясь. В это самое время перед нами поставили тарелки с едой и большие кружки, наполненные каким-то компотом. Сергей перевел на них взгляд и повел в очередной раз носом. «Эй, ты что, плюнул в компот, что ли?» — прямо спросил он у опешившего мужчины, который удивленно поднял брови на вопрос оборотня. «С чего вы взяли?» — улыбнулся совершенно неискренне тот, пристально глядя почему-то в это время на меня. «Запах странный, и пенка какая-то, на слюни похожа», — покрутил он в руках стакан и, поставив на стол, отодвинул его от себя. «Замените и больше не пытайтесь мне принести протухшие пойла, я сразу же это пойму. Видимо, вышла небольшая накладка, сейчас мы все поменяем», — склонил голову местный официант и, убрав наши стаканы, ушел в сторону кухни через небольшую неприметную дверь. «Ты чего взбеленился так?» — спросил я у Сергея. Наложив чары на еду, я не обнаружил в них яда или каких-либо посторонних отравляющих примесей. «Да не знаю, просто запах какой-то странный был. Ты же знаешь, бобров не отравить, мы всегда в еде яд почувствуем. Хотя это был не совсем яд, но что-то мне не...» Неожиданно он замолчал и округлил глаза. Волосы на голове и на руках у него встали дыбом, а от самого парня чуть ли не молнии начали бить от внезапно возникшего напряжения. «Миша, тут волкоротень, и не один. Я прям явственно их почувствовал», — прошептал он, медленно поворачиваясь в сторону выхода, где было в этот самый момент пусто. «Волкоротни?» — переспросил я, оглядывая зал. «Ну, оборотни-волки, мы их за версту почувствовать можем, все же наши кровные враги», — шепотом проговорил он, наклоняясь ко мне, чтобы никто не услышал, о чем он говорит. «Как тут могли оказаться волкоротни?» «Это те, что смогли сбежать из земель. А как, если они плотно запечатаны барьером 7-го уровня? Я ничего не ответил, теперь начиная понимать, что именно меня насторожило в этом заведении. Нормально себя вели только местные жители, тогда как студенты академии начинали постепенно затихать, как-то безразлично ковыряясь в предоставленной еде. То и дело за их столики на несколько минут подсаживались одни и те же мужчина и женщина. Что-то говорили, поднимались и переключались на других. Довольно яркая пара, чем-то даже похожи друг на друга. Черные волосы, у женщины длинные и волнистые, достающие до лопаток, аккуратно забранные в дорогую на вид заколку. Прямой нос, острые скулы и одинакового цвета глаза, зеленые с яркой желтым кольцом, окружающим радужку. Одеты они были в серебристые плащи стражей, именно поэтому я их не заметил с самого начала. Вот ваши напитки, надеюсь, в этот раз в них все вас устроит, все с той же наигранной улыбкой проговорил официант, ставя перед нами точно такие же кружки, что еще совсем недавно он унес с нашего стола. Не пей, тихо проговорил я, останавливая Сергея, который схватился за стакан сразу же, как только официант ушел от нас, постоянно оглядываясь и не спуская с нас пристального взгляда. «Я не знаю, что тут происходит, но дело тут явно нечисто», – пробормотал я, встретившись взглядом с женщиной, которая привлекла мое внимание ранее. Она улыбнулась и, прищурив глаза, отвернулась, всем видом показывая, что потеряла ко мне интерес. Как я понял, активировав зрение душ, это был один из волкоротней, который привел в ужас моего друга, все еще ошарашенно вертевшего в руках наполненный стакан. И мужчина с женщиной были не просто оборотнями, это были маги пятого ранга. Значит, действительно либо учились в школе ранее, еще до запрета появляться волкам на территории, либо каким-то образом смогли постичь науку магии душ самостоятельно. Если выберешься из этой заварушки живым, то заведи привычку сначала есть, а уже потом куда-то идти, захихикал Павел, после чего сразу сменил тон на серьезный. «Предлагаю бежать прямо сейчас, если что, я попытаюсь очистить дорогу волной огня». Глава 9. Следующие 10 минут я внимательно следил за парочкой, которые что-то живо обсуждали, находясь возле самого выхода. Студенты вроде начали приходить в себя, и гул многочисленных голосов снова усилился. «Что?» Я обратил внимание на Сергея, который что-то говорил до этого, но его слова пропустил мимо ушей, лихорадочно соображая, что нам нужно делать в этой ситуации. С двумя магами пятого уровня мне пока не совладать, хоть огнем тут все заливай, хоть водой. А учитывая, как ловко тот же самый официант развернул на входе троих студентов, которые выглядели нормальными и не зависали до этого на ходу, то выбраться отсюда будет проблематично. Сомневаюсь, что я могу сойти за местного, которым никаких препятствий не чинили. Я хоть и не носил форму стража, считая ее не слишком удобной для занятий и тренировок, но местные жители друг друга знали от и до. «Ты где вообще летаешь?» – недовольно нахмурился парень. «Я понял, что за бурду нам все время наливают. Цветы дурман травы это. Если их смешать с определенными травами и приготовить по специальной технологии, то можно изготовить легальный компот с легким гипнотическим и расслабляющим эффектом. Этим не потравишься, конечно, да и вреда особого на организм не будет, но в этом сочетании, что нам тут подают, оно на время из реальности выбьет», — серьезно проговорил он, отодвигая от себя наполненный до краев стакан. «Один из способов дезориентировать бобра-оборотня через еду и воду. Нам повезло, что запах мне показался не совсем привычным. Похоже, я начинаю понимать, что тут происходит», — кивнул я, откидываясь на спинку стула. Женщина вновь повернулась ко мне и пристально посмотрела мне в глаза. Взгляд я не отвел, ожидая, чтобы она первая оборвала этот зрительный контакт, что и произошло. Она резко отвернулась и уже на повышенных тонах начала о чем-то спорить со своим спутником. Жаль, что разобрать слов никак не получалось. Эти двое довольно предусмотрительно накрыли себя щитом, через который можно было только уловить громкость и интонацию говоривших. «Да и угадаю, ничего хорошего?» – тихо спросил Сергей, обеспокоенно осматривая зал. Зрением душ я не замечал никаких особых изменений в студентах, которых обхаживала эта парочка. Но если мои догадки верны, то без определенных навыков и не увижу. Собрав часть первозданной энергии, я сконцентрировал ее в ладони, чертя в это самое время столовым ножом руну определения магии, позволяющую увидеть некоторые заклятия магии душ. Третьего уровня должно хватить, чтобы провести быстрый осмотр. Энергия в руке превратилась в серебристый песок, который я развеял по помещению при помощи простеньких чар ветра. Я был практически прав. Все посетители, облаченные в серебристые формы стражей, были под действием заклятия полного подчинения, нити которого шли от черноволосой волчицы. Значит, воздействием на разум при помощи магии обладала только она. Правда, наложены чары были довольно простенько, с небольшими изъянами и дырами, воздействуя на которые эти нити можно было легко разорвать. Я знал, куда в этом случае нужно бить, поэтому сразу подготовил несколько чар, которыми можно быстро снять поводки со студентов. Не знаю, что задумали волкоротни, но диверсии в стенах школы нужно было избежать для собственного, так сказать, благополучия. Подумав, я также наложил несколько едва заметных барьеров на себя и на Сергея, чтобы мы сами не попались под действие подчиняющего заклинания. «Слушай, а где твой Иннокентий?» – неожиданно спросил я, переводя взгляд на друга. «Тебе зачем моя жаба?» – немного опешил он от моего вопроса. «В комнате сидит, проходит последний этап трансформации, чтобы стать моим полноценным зверем-помощником. А связь ментальная у вас уже появилась?» Понизив голос, спросил я, наклоняясь к Сергею. «Не знаю, еще не пробовал, но теорию, как это делается, выучил и сдал на «пойдет» у Лебедева, что можно считать высшей для меня оценкой у него. Почему-то мне не нравятся вопросы, которые ты задаешь», — поежился он и повернул голову в сторону волкоротни, к которым в этот момент подошел один из моих сокурсников и внимательно слушал то, о чем они ему говорили. «Попробуй связаться со своим помощником. Может, через него мы сможем найти Лебедева и передать, что в городе немного неспокойно. Пока я говорил, то уже сам начал сомневаться в этой идее. Но, когда враг преобладает в силе и уровне магии, любой способ решения проблемы хорош. Каким образом?» — проквакает ему всеми забытой уже как лет 100 морзянкой. Судя по виду, Сергей действительно думал, что я над ним издеваюсь. «Нет, пусть просто поднимет переполох и доведет того до моей комнаты, где мы оставили Милу и записку. Он знает много о характере таких своеобразных питомцев, поэтому есть вероятность, что наставник поймет, что с нами что-то случилось в городе», — стараясь вложить как можно больше уверенности в свои слова, проговорил я. «Сомневаюсь, что получится», — покачал головой оборотень. «Он все-таки хоть и умный для хладнокровной твари, но в целом не очень сообразительный. Хватит уже придираться к Лебедеву», — поморщился я. «Человек он, может, и не слишком приятный в общении, но наставник хороший, и при наличии низкого интеллекта вряд ли смог бы подняться за короткое время на 7-й ранг. Ну, вообще-то, я об Иннокентии говорил», — хмыкнул Сергей и все же кивнул, расслабляясь и уставившись в одну точку куда-то мимо меня. «Сейчас он выглядел, как остальные ученики, попавшие в какую-то хитрую ловушку в этом заведении. А мы пока подумаем над раскладом. Что скажешь?» — тихо поинтересовался я у Павла, глядя на то, как отвлекается волчица на подошедшего к ней мужчину, до этого обслуживающего наш столик. Обрабатываемый парочкой сокурсник уже вышел из заведения под мелодичную трель колокольчика над дверью. «Ну, что я могу сказать? Я так понимаю, ты рассчитываешь на заклятие парализующей сети? Так вот, не надейся. Используя те крупицы энергии, что у нас остались, можно будет обездвижить только одного из двух. Второй, пока его напарник будет корчиться под серебряными нитями сети и медленно, но мучительно умирать, сделает из тебя множество аппетитных стейков, преподнеся впоследствии их твоему отцу в разной степени прожарки. А ты огнем прорываться хотел до этого?» — не удержался я от подколки. «Слушай, может, ты зря панику поднял сразу?» — мягким голосом поинтересовался артефакт. «Вдруг это действительно преподаватели в школе, и они таким образом сейчас успокаивают своих студентов после случившегося? Такая вот своеобразная психологическая помощь. А ты их сразу на шкуру, мясо, кости и черные души решил разделать. Сам-то веришь в это?» — усмехнулся я. «Нет, но такая вероятность есть. Можно же и помечтать», — недовольно проговорил Павел, замолкая. «Может, нужно просто поговорить?» «Одни уже поговорили», — поморщился я, вспоминая нити подчинения на студентах. «Что бы они ни замышляли, мне точно не понравится, если мы с Бобром попадем под их влияние. А судя по многозначительным взглядам, которые отвешивала в мою сторону волчица, внимание на меня она точно обратила». «Ну, вроде готово», — неуверенно протянул Сергей, выпрямляясь и потирая лоб, покрытый испариной. «Смог связаться?» — недоверчиво спросил я, глядя на то, как пара оборотней выходит из заведения и следом за ними начали тянуться остальные студенты школы. «Наверное. По крайней мере, отклик какой-то получил», — пожал он плечами. «Тогда самое время уходить», — решительно проговорил я, поднимаясь на ноги. «Может, конечно, пронесет, и на нас просто наплюют, но рисковать не стоит, и нам нужно будет разделиться», — уверенно проговорил Сергей. «Если погонится, то будет хотя бы у одного из нас шанс добраться до школы и предупредить Лебедева без этих всяких загадок через демоническую жабу. Я постараюсь отвлечь их внимание», — тут же подал голос Перстень. «Огонь и лед, умрем красиво», — пропел он строчку из какой-то неизвестной мне песни, после чего рассмеялся демоническим смехом, нагреваясь у меня на пальце. «А еще у меня есть одна идея. Не хочешь на несколько секунд стать мной?» — прищурился я, выходя из-за стола и направляясь в сторону запасного выхода, который приметил практически сразу, как только вошел в заведение. Привычка с прошлой жизни, напрочь въевшаяся мне в мозг, заставляла искать пути отхода в любом месте, где бы я ни появлялся. Сергей непонимающе на меня посмотрел, но потом, видимо, осознал то, что я предложил и, улыбаясь, решительно кивнул. «Ну, я предупреждаю, чары иллюзии работают в пределах 300 метров от меня, ну максимум 500, так что фора если и будет, то небольшая», — тихо проговорил Павел, и как только мы прошмыгнули в двери, наложил маскировку на оборотня, а в самом зале заведения раздался взрыв и вслед за нами повалил черный, зловонный дым. В проулке никого не оказалось, но как только мы повернули за угол, то тут же наткнулись на волчицу, которая переводила с меня на Сергея удивленный взгляд. Павлу каким-то непостижимым образом удалось из оборотня сделать полную мою копию, включая рост, одежду и телосложение. «Уже уходите? Не понравилась местная кухня?» — вложив максимум очарования, проворковала волчица, глядя именно мне в глаза. «Неужели смогла различить нас каким-то образом? Псиной пахнет, весь аппетит перебивает», — улыбнулся я, прищурившись. Судя по вспышке ярости, промелькнувшей в ее глазах, мой ответ женщине явно не понравился. «Еще чуть-чуть», — напряженно раздался голос артефакта, накалившись на пальце так сильно, что практически обжигал кожу. «Это ваши аристократические предрассудки, Михаил», — улыбнулась она, косясь в сторону сложившего на груди Сергея. «Все-таки правильно понял, что нужно рвать когти. Она прекрасно знает, кто я такой, и имеет на меня виды, как на тех студентов в заведении. Да нет, ваша черная душонка единственная из представителей оборотней, которая так похожа на демоническую», — улыбнулся мой друг, прислушиваясь. «Побежали», — прокричал Павел, и я, повторив его крик для Сергея, первый рванул в правую сторону, уклоняясь от пущенной в меня какой-то переливающейся золотым сети. «Иди за вторым, я понятия не имею, кто из них настоящий», — раздался разъяренный крик женщины, потонувший во звуке очередного громкого взрыва, от которого затряслась земля, а здание, к которому я приближался, явно покачнулось. За мной раздалось несколько громких хлопков, после чего по спине прокатилась довольно сильная волна жара, что еще больше придало мне скорости. Почувствовал обжигающий холод, я обернулся, рассматривая огромные глыбы льда, которые вырывались из земли, полностью перекрывая дорогу спешащей за мной волчицы. Конечно, их разрушение не составляло для нее особого труда, но тормозило заметно, что еще больше выводило ее из себя. «Пора». Я активировал руну, начертанную на ладони еще в таверне, и послал несколько тонких игл, трансформирующиеся в полете в прозрачные тонкие стилеты, которые полоснули по уязвимым точкам нитей подчинения, исходящих прямо из пятого кольца первозданной энергии души. Жаль, что своей атакой удалось разрушить не все связывающие нити, но большую часть студентов от влияния волчицы я все-таки смог освободить. «Прыгай газу», — скомандовал Павел. Прямо передо мной на расстоянии нескольких метров появился мотоцикл. Долго уговаривать меня было не нужно. Я и так чувствовал, что прочности моих щитов, усиленных артефактом, не хватает, чтобы защититься в полной мере. Парализующая сеть для людей и убивающая для волкоротней готова. Как только приблизится, кидаю, — голосом, наполненным азартом, прокричал Перстень. «Отлично». Я прыжком залетел на мотоцикл и, до упора вывернув ручку газа, стрелой помчался в сторону главной площади. На какое-то время я даже поверил, что мне удастся уйти от мага пятого уровня. До центрального телепорта города уже оставалось каких-то 500 метров, как мотоцикл резко остановился, а меня по инерции выбросило вперед. Благо успел сгруппироваться и приземлиться на водяную платформу, которая смягчила падение. Жаль, что сил после моего поединка с Курьяновым и запечатывания телепорта осталось совсем немного, поэтому даже водяные крылья не могу сейчас создать, чтобы взлететь и попытаться скрыться в воздухе. Сеть тратить не буду. «Против двоих не поможет», — сокрушенно проговорил артефакт. «А мы были так близко. Неплохо, для мага третьего уровня», — прозвучал глухой и рычащий мужской голос. Я поднялся на ноги, глядя пристально на мужчину, который сопровождал волчицу в таверне. «Но ты же понимаешь, что разница между третьим и пятым уровнями практически в пропасть. И что теперь?» — невесело усмехнулся я, проецируя мысли на руну связывания душ. «Надеюсь, он слишком занят самолюбованием, что не заметит моего такого аккуратного вмешательства в первозданную энергию его темной душонки. А теперь спать». Мне даже не удалось обернуться на женский голос, как в голове возникла тяжесть, и я погрузился в темноту. Пробуждение, как мне показалось, было быстрым. Я даже чувствовал, что меня куда-то несут, но полностью в себя прийти удалось только минут через 30. «Чем это они меня?» Простонав, открыл я наконец глаза, оглядывая помещение, в котором очутился. «Не поверишь, ломом. Удар у девахи поставленный, даже щит третьего уровня пробило, так сильно захотелось ей тебя железякой отоварить. Видимо, уже плюнула на попытки воздействовать на тебя магией», — захихикал Павел. «Ничего смешного я в этой ситуации не видел. Да я даже шагов волчицы не услышал, как и не почувствовал ее приближение. Пока он говорил, я понял, что нахожусь в какой-то темной, затхлой комнате, в которой из мебели была только небольшая куча старой соломы, в которую, собственно, меня и бросили. Света было немного, и он пробился через маленькое окно где-то под потолком. Пока ты осознаешь, что тебя, невзирая на все твое магическое обучение и крутую родословную водяного змея, отмудохали обычным ломиком, я расскажу, что мне удалось узнать. Ты же знаешь, что я просто находка для выключенного из реальности шпиона», — не преминул себя похвалить перстень. «Да, я знаю, что ты самый лучший в мире артефакт», — простонал я, поднимаясь на ноги и прислушиваясь к какому-то шуму, доносящемуся из-за стены. «Так вот, оказывается, тот мужик — это вожак стаи, которая сейчас заперта в запретных землях, и они не придумали ничего лучше, как использовать студентов для шантажа учителей школы, чтобы обменять их на своих волчат. Но, как только ты заявился в это дешевое питейное заведение, у дамочки в голове родился план не побираться и не тратить время на обычных студентов, а связаться непосредственно с Лебедевым и обменять стаю на тебя. Гордись, ты практически спас школу от студентов-зомби, потому что на той двадцатке, что им удалось обработать, они бы точно не остановились. Сейчас деваха с тяжелой рукой и ломом пошла навстречу с Лебедевым, а мужик остался вроде где-то тут», — протараторил Павел, замолкая ровно в тот момент, как в стену что-то ударило, и в ней тут же образовалась внушительного размера дыра. Из-за поднявшейся пыли видно ничего практически не было. Укутавшись щитом души, я отпрыгнул в дальний конец комнаты, чтобы элементарно не задохнуться. «Эй, Миш, ты тут?» Немного измененный голос Сергея заставил сделать несколько шагов вперед и приглядеться. Прямо в проеме возвышалась фигура оборотня во второй своей ипостаси. «Ты как тут оказался?» Прокашлившись, обратился я к нему, на что тот облегченно выдохнул. «Скорее всего, из-за все еще стоявшего непроглядного пылевого тумана видно ничего не было. Я увидел, что тебя поймали. За мной-то бежать бросили, когда иллюзия спала», — подошел он ко мне вплотную, начиная при этом возвращать себе человеческую форму. «Проследил я за вами до этого дома, куда тебя запихнули. Все подступы к дому они магическими барьерами и щитами окружили, даже барьер невидимости есть. Но я же не просто бобер, а всю жизнь строительством с отцом занимался. Поэтому я просчитал всевозможные пути, учел разные варианты постройки подобных зданий, разработал план диверсий, учитывающий различные вариации защитных барьеров. Можно покороче и правдивей?» — попросил я, стараясь унять головную боль. «Нашел старый коллектор и прополз через него», — признался бобер. «Там пришлось, конечно, поработать, прогрызая выход на поверхность, и как итог я здесь. Все, можем идти тем же путем обратно. В доме вроде никого пока нет». «Стоп, ты, почему еще не в школе?» — перебил я его. «Мы же договаривались. И что, я должен был бросить тебя тут одного?» — искренне возмутился он. Почувствовал разливающееся по телу тепло, я невольно вздрогнул и, активировав зрение душ, с удивлением понял, что канал, который я начал выстраивать между собой и вожаком оборотней, не только работал, но и постепенно укреплялся, давая мне необходимую энергию. Видимо, подобное заклятие в этом мире неизвестно, Раз маг пятого ранга не смог обнаружить его на себе и оборвать нашу с ним связь, да и Лебедев в свое время ничего путного так и не сказал, когда увидел его в моем исполнении. Дверь позади нас беззвучно отворилась, и в проеме показался мужчина. Не дав тому опомниться и не дожидаясь, когда он перешагнет порог комнаты, я усилил поток энергии, ослабляя мага за несколько мгновений на пару рангов, а Павел в этот же самый момент выбросил в него сеть, которую оборотень практически отразил. Эффект неожиданности сделал свое дело, и волчара попался в смертельную ловушку. «Меня этими фокусами не остановить, детишки», — усмехнулся он, сбрасывая с себя парализующую сеть. Я сделал несколько шагов назад, не давая ему и шанса подумать о том, что проиграл. Его оскал сменился какой-то удивленной гримасой, после чего он сполз на пол и захрипел. Вот она, недооценка соперника и ощущение полного могущества и контроля над ситуацией. Покачал головой Сергей, отворачиваясь от хрипящего и тяжело дышащего оборотня. Не дожидаясь, пока его душа решит навсегда покинуть это тело, я ринулся к нему и, разорвав рубашку, начертил на его груди кинжалом руну поглощения. Разрезав свою ладонь, я приложил ее к символу, смешивая нашу кровь. Скоро подобное уже войдет в привычку. Красный густой дым вырвался из тела так глупо погибшего оборотня и тут же окутал меня плотным коконом. Энергии у умирающего вожака было в несколько десятков раз больше, чем у мертвого ликана, которого я убил точно такой же сетью у мельницы в деревне. Впитывая ее по крупицам через кожу, я соединял ее со своей первозданной энергией, что наполняло меня просто невероятной легкостью и чувством могущества. Когда дым полностью развеялся, я не только восстановил все потраченные сегодня силы, но и смог приблизиться к середине третьего ранга. Еще пара таких подарков судьбы, и я смогу перешагнуть рубеж четвертого гораздо быстрее, чем планировал ранее. «Объяснишь, что ты тут за ритуальное жертвоприношение устроил?» — осторожно поинтересовался Сергей, глядя на меня заинтересованным взглядом. «Ритуал поглощения, но тебе для совершенствования не подойдет», — пояснил я, резко обернувшись, почувствовав едва заметные колебания воздуха за моей спиной. «Молодые люди, я до конца не был уверен, что нужен вам, но все же решил проверить и поговорить с тем, кто так рьяно взывал о помощи». Полупрозрачная знакомая мужская фигура в черном костюме стояла в проеме двери, с любопытством разглядывая меня с Сергеем. «Но, так понимаю, что опоздал. Ты с кем там ментальную связь устанавливал?» — прорычал я, оборачиваясь к оборотню, который во все глаза смотрел на явившегося призрака. «Я думал, со своим зверем. А это точно не он? Может, ментальная проекция такая?» — обреченно спросил Сергей, делая шаг назад. «Нет, это точно не Иннокентий», — выдохнул я. «Чем обязаны вашему присутствию, Андрей Валерьевич?» «Михаил, рад снова тебя увидеть», — улыбнулся дед Карпов, пристально глядя мне в глаза. «Глава 10. Как вы здесь все-таки оказались?» — обратился я к призраку, прерывая затянувшееся молчание. Он же в это время с любопытством осматривал тело оборотня, задумчиво хмуря брови и что-то бубня себе под нос. «Так говорю же, услышал призыв о помощи, робкий такой. Я даже сначала подумал, что душа заблудшая за завесу уйти не может, но потом понял, что просит совсем не об этом. Да и проблем в этом месте с границей никаких нет, поэтому моих специфических навыков не требуется. А когда твое имя услышал, так сразу и решил пойти проверить, что у тебя стряслось», — улыбнулся Карпов, переводя на меня взгляд. «Я так понимаю, что душа этого монстра уже ушла, и ждать ее не стоит», — кивнул он на труп вожака. Я лишь неопределенно пожал плечами в ответ. Этого вполне хватило, чтобы Карпов кивнул и перестал коситься в сторону волкоротня. «И каким образом ты смог связаться с призраком, да еще и на удалении от нас?» — спросил я у Сергея, который непонимающе следил за нашим диалогом. «Да не знаю я, сам же сказал попытаться связь ментальную установить с Иннокентием. Видимо, что-то пошло не так», — вскинулся оборотень. «И вообще, я этого мужика впервые вижу, в отличие от тебя. Так, может, у тебя нужно спросить, как ты смог призвать его к себе? Похоже, твое купание в целебных водах запретных земель обычным увеличением силы не закончилось», — покачал я головой. «Слушай, водичку-то из болота исследовать бы не помешало как следует», — протянул Павел. «Сомневаюсь, что подобные силы, которыми владеют только демоны, могут быть врожденными. И что это значит?» — приблизился к нам Сергей, почему-то рассматривая в этот самый момент свои руки. «Что во мне такого необычного появилось? Магу душ, чтобы установить связь с духом, видеть его, если тот сам не пожелает, воздействовать на него и приказывать, требуется провести специальный ритуал, начал пояснять я, вроде того, что ты на кладбище сделал, чтобы призвать меня, кивнул призрак, потирая гладковыбритый подбородок. Как ему удается менять свой облик, мне до сих пор непонятно, нужно будет разобраться в этом феномене, но я не проводил никаких ритуалов, тряхнул головой оборотень. Да, способность обходиться в таких вопросах без ритуалов встречается редко. Прямо посмотрел я Сергею в глаза, где читалось непонимание, переходящее в страх. «Ой, да хватит тебе ходить вокруг да около», — фыркнул артефакт, будто его мог услышать кто-то, помимо меня. «Так и скажи, что твой бобер, похоже, в некроманты заделался, о чем уже не было слышно лет как 500. В общем, попал твой дружок. Сейчас его поймают, посадят в клетку и будут на нем опыты самые зверские ставить, чтобы понять, как это работает. Каждому магу душ ведь хочется напрямую воздействовать на призраков, не прибегая к танцам с бубном под заунывные песни сопровождающего их пляски хора мальчиков. А это, поверь мне, 100% случится, ведь демонической сущности бобер не имеет. Хотя, может быть, мы о нем что-то не знаем, и наш бобер не совсем бобер, и демонический зверь к нему в штаны прыгнул, и с мертвяками может общаться. Пораспрашивай его аккуратно, может, его бабка согрешила в свое время с кем-то из высших демонов, но никому не призналась. Правда, о таком я тоже никогда не слышал, чтобы демоны могли размножаться естественным, так сказать, путем, но если это действительно так, только представь, какой простор для научной деятельности перед нами открывается, мечтательно протянул Павел, наконец, замолкая. В общем, предлагаю не отдавать друга извергам из монастыря и вскрыть самим. Миша, о чем задумался? Отвлек меня от монолога перстня Сергей, о том, что призыв старика Карпова мог быть случайностью, но, если нет, это стоит проверить, но позже, пожал я плечами, пока не стоит насчет этого распространяться, а сейчас пора уже уходить отсюда и Лебедева найти, никто же не знает, что мы вроде как освободились, показывай свой проход, не думаю, что рационально выходить через главный выход, вожак вроде как был один, но мало ли кто стоит вокруг дома не стражи. «Согласен», — выдохнул Сергей. Все же такое пристальное внимание к его персоне он не шибко жаловал и теперь с радостью воспринял тот факт, что, хотя бы на время от него отстали. «Ну и я с вами прогуляюсь. Мало ли, вдруг подстраховать придется. Что, я просто так сюда пришел, что ли?» Прокряхтел призрак и двинулся в пролом в стене первым. «Расскажи, что насчет тебя решили стражи?» Попытался разговорить я Карпова, пока мы пробирались по узкому заброшенному коллектору, пропустив вперед оборотня, чтобы он показывал путь. Выглядел призрак чрезвычайно бодрым, да и мерцание души в темноте уже практически не было заметно. Если бы я не знал, что старик благодаря моим стараниям немного подзадержался в этом мире, с первого взгляда даже бы и определить не смог, что передо мной человек не из плоти и крови. «Ох, долго рассказывать», — махнул он рукой не оборачиваясь. «В общем, колонны то активировались повсюду, и практически рядом с каждой начали образовываться подобные замки на границе с завесой. Твой отец немного изменил твой ритуал и сделал так, чтобы я мог перемещаться не только в пределах той области, с которой ты меня связал, но и по всей империи. Меня одного, конечно, на все такое огромное пространство не хватает, поэтому мне в помощники Рубцов и еще пара стражей призвали десяток душ погибших недавно клириков. Но я вроде как у них за главного, контролирую их работу, да и помогаю, если где-нибудь аврал случается. От одной проблемы хоть избавились, теперь неупокоенных душ практически не осталось, всех через завесу забрасываем, чтобы проблем не было. Трудности, конечно, бывают. Тяжело справиться с теми, кто уже несколько десятков лет живых терроризируют и не хотят покидать насиженное место. Тогда уже точечно с настоятелем монастыря работаем, клириков вызываем, а то и стражей. Даже не думал, что ты так смог подняться, а я с легкой руки умудрился соорудить целый новый отдел по работе с призраками, улыбнулся я своим мыслям, выползая через узкий лаз на свежий воздух где-то в подворотне. Канализация уже давно не использовалась по назначению, но запах специфичный остался, и мне казалось, что он уже плотно въелся не только в кожу, но и в легкие. «Как-то тут тихо», — пробормотал Сергей, когда мы вышли из проулка на главную улицу, ведущую к телепорту в школу. Улицы действительно были пусты, все магазинчики были закрыты, окна домов были заперты массивными ставнями, и никого из прохожих не было видно даже на горизонте. Стояла просто идеальная тишина, прерываемая единичными глухими хлопками, доносящимися откуда-то издалека. «Так, молодежь, не нравится мне все это», — повернулся к нам Карпов, переводя сосредоточенный взгляд с меня на моего друга. «Еще когда к вам пробирался, тут полно народу было. За такой небольшой промежуток времени опустеть улицы просто так не могли. Вам в школу нужно попасть, я правильно понимаю, скорее на границу запретных земель», — продублировал я слова Павла, который вроде как слышал, что волчица собиралась именно туда. «Мне кажется, это оптимальное место, чтобы именно там совершить обмен. Стая рядом. Глупо было бы встречаться с наставником где-то в другом месте». Я сел на колени и начертил на голой земле руну, призывая своих двойников. Сейчас с повышением уровня, они могли не только быть моими глазами и ушами, но еще и использовать заклинания первого уровня. Правда, в данный момент, мне это было не нужно. Хотелось просто узнать, что именно произошло в городе за столь короткий промежуток времени. Три белесоватые тени отделились от меня и ринулись в три разные стороны. Я видел их глазами пустые улицы, запертые дома, в которых находились все жители города, напряженно переговаривающиеся и вздрагивающие от каждого шума. Здание двух орлов, где вели свою деятельность волкоротни, порабощая студентов школы, было превращено в дымящиеся руины. Собственно, как и некоторые другие здания, которые еще недавно были лавками торговцев, какими-то забегаловками и вполне неплохими магазинами одежды. Телепорт охраняли несколько стражей, да и улицы, как оказалось, далеко не были пустыми. Я насчитал несколько десятков людей в серебристых одеяниях, которые довольно напряженно патрулировали город. Никого из них я не видел ранее, но они точно были магами, причем исключительно 4-го и 5-го уровней. Только единственное было непонятно, кем являлись те, кто практически захватил этот город. Нашими наставниками или предателями, готовящие, еще задолго до случившегося, диверсию в стенах школы.